листья, широколапчатое, верхнее продолговатое или широко ланцетовидное, сидячее, стебли объемлющие. Цветки чаще всего оранжево-желтые, реже ярко-оранжевое или оранжево-красное, собраны в крупные одиночные корзинки на верхушке стебля и ветвей. Плоды – семянки без хохолков. Кроме эфирного масла, ноготки содержат красящее вещество, похожее на каротин, много витамина С и фитонциды. Соответственно тому, какое ноготки оказывают действие на организм, их в народе знают как мочегонное, потогонное, очищающее, вяжущее, противогнойное и противовоспалительное, а также дезинфицирующее средство. Лекарственное значение ноготков известно с XII века. Они до сих пор ценятся в народе не менее, чем раньше. В гомеопатии из цветков ноготков давно изготовляют настойку и мазь. Научная медицина признала ноготки лекарственным растением не так давно. В аптеках имеются настойка и мазь из него. В народной медицине к ноготкам прибегают очень часто, как к средству для быстрого заживления ран. Поэтому из их цветков изготовляют эссенции, мази, пластыри, а также препараты для полоскания, клизм, спринцевание. Они эффективны при ранениях, изъязвлениях слизистой оболочки рта, трещинах в заднем проходе, при трихомонадных воспалениях. Препараты из цветков ноготков применяют как лечебное средство при наличии трещин кожи, бородавок, мозолей, ячменей и угрей. Кроме того, цветки ноготков полезно употреблять внутрь как мочегонное средство при болезнях мочевого пузыря, при камнях и песке в нем, при золотухе и рахите, головокружении, кашле, при болезнях желудка, язвах и спазмах его, и как средство, регулирующее менструацию у женщин, а также задерживающее патологический процесс при раке. Следует добавить, что ноготки оказывают заживляющее действие на раны, вызванные отморожением. Согласно наблюдениям и опыту автора, особенно эффективное благотворное действие ноготки оказывают на слизистую оболочку рта при ее изъязвлении, а также при белях у женщин. Способы применения. Отвар цветков. 10,0 на 200,0 по 1-3 столовых ложки 3 раза в день. Настойка 25,0 по 30 капель 3 раза в день. Для наружного потребления 10,0 настойки на 90,0 воды или 1 чайная ложка на полстакана воды для примочек и на 1 стакан воды для клизм и спринцеваний. Мази. Первое. Настойки 5,0, вазелина 10,0, смешать. Второе. Настойки 5,0, вазелина 25,0, тоже смешать. Номер 122. Облепиха крушиновидная. Это семейство лоховых. С лечебной целью используют плоды, семена, листья растения. Растет во влажных местах. У рек и болот образуют часто непроходимые заросли. Облепиха – это колючий, сильно ветвистый кустарник или деревце, высотой до 5 метров. Кора ветвей темно-серая или черно-белая, морщинистая. Листья линейно-ланцетовидные, цельнокрайние, сверху зеленые, снизу серебристо-белые.